Глава 16. Я вышел из бара вслед за Кариной, чувствуя, как прохладный ночной воздух Варшавы освежает голову. Улицы были почти пусты. Лишь редкие прохожие, судя по спешной походке, возвращались домой, не обращая на нас внимания. Лунный свет играл на булыжной мостовой, переплетаясь со светом уличных фонарей. Карина шла впереди. Ее походка была легкой и грациозной, несмотря на количество выпитого. Выдавало ее лишь то, что девушку слегка мотало влево и вправо. Но даже в этом был какой-то шарм. Я невольно залюбовался тем, как ее золотистые волосы с небесно-голубой лентой мерцали в свете фонарей. «Ну что, поэт?» — обернулась она ко мне с озорной улыбкой. «Готов к небольшой экскурсии по ночной Варшаве?» «С таким гидом хоть на край света. Но, боюсь, сегодня ограничимся лишь прогулкой до твоего дома», — ответил я, подстраиваясь под ее шаг. «Да и вряд ли за одну ночь тебе удастся показать мне все». Карина рассмеялась, и этот звук эхом разнесся по пустынной улице. «А вот и удастся, потому что главная достопримечательность перед тобой». Она шутливо уперлась рукой в бок и сделала нелепую, но от этого не менее сексуальную позу, подмигнув мне, отчего мы оба рассмеялись, после чего продолжили путь. Мы шли по узким улочкам, и Карина рассказывала мне историю о своем детстве и о том, как она обучалась магии. Ее голос, несмотря на количество выпитого, звучал мелодично и завораживающе. Едва уловимый акцент лишь добавлял этим словам свою уникальную тональность. «Понимаешь, для меня мир — это не просто набор предметов и явлений. Это сложная система связей и ассоциаций. Когда я произношу заклинание, я не просто представляю результат. Я чувствую, как все эти связи перестраиваются, создавая новую реальность». В ее словах было что-то необычное, почти поэтичное. «Но почему именно такие странные фразы?» — не удержался я от вопроса. Карина улыбнулась, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на грусть. «Потому что я не различаю цвета, Максим. Для меня мир — это оттенки серого. И чтобы компенсировать это, мой мозг создает невероятно яркие образы и ассоциации. Эти фразы — это то, что я вижу, когда использую магию». Я был поражен. Внезапно многое встало на свои места. Ее необычные заклинания, ее особый взгляд на мир — «Но как же...» — начал я, но Карина перебила меня. «В магии важно видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими их видят все остальные. Моя особенность стала моей силой. Как оказалось, нужно не только понимать законы мироздания, чтобы приказывать реальности, но и чутко ее чувствовать всеми органами, а у меня один нарушен». Эта девушка была гораздо глубже и интереснее, чем я мог предположить, и подобное заслуживало только уважения. Наш разговор прервал громкий возглас. Из-за угла вывалилась компания молодых парней, явно навеселе. Я кинул взглядом троицу подвыпивших парней, которые, пошатываясь, приближались к нам. Их глаза блестели от алкоголя и явного желания затеять какую-то суету. «Эй, красавица!» — крикнул один из них на почти чистом русском. «Чего это ты с этим хмырем делаешь? Пойдем лучше с нами повеселимся. У нас программа до самого утра». «Да-да, будет весело, так сказать, тройное удовольствие». «Господа», — сказал я, не скрывая сарказма в голосе, «вы, кажется, немного заблудились. Вы трезвитель в другой стороне». «Ты слышал, Стасек?» — рассмеялся один из парней. «Этот русский выскочка нам указывает, а ты не совсем обнаглел, забыл, где находишься и на каком языке разговариваешь». Абсурдность ситуации росла. Эти парни говорили на чистом русском, но при этом им не нравилось, что я не разговариваю на польском. Нет, ну какая-то своя логика тут явно имелась. Логика, недоступная здравомыслящему человеку. «О, вы слышите русскую речь? А я-то думал, что говорю на универсальном языке здравого смысла. Но, видимо, для вас он так же недоступен, как и трезвость в пятницу вечером». Лица парней покраснели от злости. Они двинулись к нам, сжимая кулаки. «Ну все, умник!» — прорычал самый высокий. «Сейчас мы научим тебя уважению к местным традициям!» Карина вдруг схватила меня за руку и прошептала дрожащим голосом. «Максим, мне страшно. Пожалуйста, разберись с ними». В тот момент я думал, что мои брови отделятся от лица, потому что я настолько был удивлен, что поднял их очень высоко. «Серьезно? Ты же можешь одним заклинанием уложить их всех. Откуда вдруг эта женская хрупкость?» Карина хитро улыбнулась и подмигнула. «Ты вообще-то джентльмен, так что защити свою даму». Она крепче сжала мою руку, на миг прижавшись к груди, причем сделала это специально, после чего отпустила. «О, не думал, что ты уже моя дама», — усмехнулся я. «Что ж, раз настаиваешь...» Я повернулся к приближающимся парням ровно в тот момент, когда один из них замахнулся, чтобы ударить меня. Я резко ушел вправо, отчего парня по инерции понесло за ударом. Не дожидаясь реакции, я резко ударил его в солнечное сплетение. Он согнулся пополам, хватая ртом воздух. Второй замахнулся на меня, но я легко уклонился и, используя его инерцию, толкнул на третьего. Они столкнулись и повалились на землю, и как-то не торопились подниматься на ноги, больше мешая друг другу, чем помогая. Первый вроде оправился от удара и попытался схватить меня сзади, но я развернулся и провел подсечку. Он рухнул на спину, ударившись головой о брусчатку. Все это заняло не больше минуты, и я был готов продолжить, но парни, кажется, подустали и решили не вставать. Я направился к самому говорливому и демонстративно взял его за грудки, замахнувшись для удара. «Стой, стой, стой! Лежачих не бьют! Лежачих не бьют!» — залепетал он, закрываясь руками. Я оттолкнул его, после чего он и его дружки тяжело поднялись и поспешно ретировались, бросая на меня испуганные взгляды. «Вот тебе и храбрецы!» Я повернулся к Карине, которая все еще стояла, прикрыв рот рукой, и усердно делала вид, что ее напугало сие насилие. «Ну что, моя дама, достаточно джентльменское поведение?» «Ох, погоди, я сейчас должна в обморок упасть от того, что тут люди дерутся. Или как там девушки в высших кругах себя ведут? Тебе ведь такие нравятся, не так ли, Темников?» Она бросила на меня игривый взгляд. «Лучше бы ты кинулась меня обнимать, говоря, что я спас тебя. Желательно при этом много целовать и говорить, какой я потрясающий». Карина звучно рассмеялась, подойдя ко мне. «Ну ты дал. Может, еще в кровать с тобой лечь?» — сказала она, икнув. «Ладно, ладно. Ты действительно неплох даже без магии. Вот, погоди, твоя награда». С этими словами она вытащила откуда-то из складок платья увесистую бутылку пива, когда только успела прихватить из бара, и, солидно отхлебнув, протянула мне. «Эй!» — я выхватил у нее бутылку. «Тебе уже хватит. И я, пожалуй, тоже пас». Карина пожала плечами и, словно хищница, вновь ловко выхватила бутылку у меня из рук, после чего залпом допила остаток пива. «Твое здоровье, поэт!» — сказала она, не глядя, выбрасывая пустую бутылку в урну, что стояла за ее спиной, и, что главное, попала. «Идем!» Мы продолжили путь, но теперь Карина заметно шаталась. Ее речь становилась все более бессвязной, и я начал беспокоиться, продержится ли она до дома. «Знаешь, Максим», — пробормотала она, когда мы вышли на широкую улицу, — «ты очень необычный». «Преступления в империи разгадываю, стихи вижу во сне, да уж, необычный», — ответил я, поддерживая ее за талию, чтобы она не упала. «Ага», — хихикнула Карина. «Из другого мира сны, я помню». Внезапно она остановилась и указала на дом в конце улицы. «Вот мой дом», — сказала она, еле ворочая языком. «Знаешь, Максим, я давно не чувствовала себя так комфортно и безопасно». С этими словами она зевнула, как большая кошка, и буквально повисла на мне. Ее глаза закрылись. Я едва успел подхватить девушку, прежде чем она упала. «Эй, Карина!» — позвал я, но она уже крепко спала. Вздохнув, я поднял ее на руки. Девушка оказалась легче, чем я ожидал. Ее голова уютно устроилась у меня на плече, и я почувствовал запах ее волос. Смесь цветочного аромата и... пива. Дойдя до указанного дома, я оказался перед дилеммой. У меня не было ключей, а будить Карину казалось бесполезным. Она спала так крепко, что вряд ли смогла бы сказать что-то вразумительное. Но тут произошло нечто неожиданное. Дверь дома открылась, словно кто-то ждал нашего прихода. На пороге стоял мужчина средних лет с густой бородой и пронзительным взглядом. Он окинул меня оценивающим взором, затем перевел взгляд на спящую Карину. Я ожидал вопросов, возможно, даже гнева, но мужчина лишь молча кивнул и жестом показал следовать за ним. Он провел меня через темный коридор и указал на одну из дверей. Я вошел в небольшую, но уютную комнату. Стены были увешаны картинами, а на письменном столе громоздились стопки книг. Я осторожно уложил Карину на кровать. Она тут же перевернулась на бок и прижала к себе подушку, что-то бормоча во сне. Выйдя из комнаты и закрыв дверь, я встретился взглядом с бородатым мужчиной. Он жестом пригласил меня следовать за ним. «Полагаю, нам есть о чем поговорить, молодой человек», — сказал он низким спокойным голосом. Я последовал за бородатым мужчиной по темному коридору, чувствуя, как напряжение нарастает с каждым шагом. Ситуация была, мягко говоря, необычной. Только что принес домой пьяную девушку, а теперь ее отец? Дядя? Кто бы это ни был, этот человек, казалось, совершенно не удивлен происходящим. Мы вошли в просторный кабинет, освещенный теплым светом настольной лампы. Книжные шкафы, заполненные старинными фолиантами, занимали все стены от пола до потолка. В воздухе витал легкий аромат трав и чернил. «Присаживайтесь, Максим Николаевич», — сказал мужчина, указывая на кресло у камина. Я опустился в мягкое кожаное кресло, внимательно наблюдая за хозяином кабинета. Он двигался с грацией опытного бойца. Каждое его движение было точным и выверенным. «Вина?» — предложил он, подходя к небольшому бару в углу комнаты. «Нет, благодарю», — ответил я. «Думаю, на сегодня с меня достаточно». Мужчина кивнул и наполнил один бокал, после чего покрутил его в руках, вглядываясь в рубиновую жидкость. «Признаться, я удивлен», — сказал он, усаживаясь напротив меня. «Не ожидал, что с дипломатической миссии отправят сына министра финансов». Я не смог скрыть своего удивления. «Откуда он знает, кто я?» «Простите, но, кажется, у вас передо мной преимущество», — сказал я, стараясь сохранять спокойствие. «Вы знаете обо мне, а я о вас ничего». Мужчина улыбнулся, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на одобрение. «Меня зовут Александр Казимирович», — представился он. «Я наставник Карины, и, хоть и косвенно, знаком с вашим отцом, хотя, возможно, он меня и не помнит». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Этот человек явно не был простым учителем магии. От него исходила аура силы и уверенности, которую я раньше ощущал только рядом с самыми могущественными магами. «Что ж, Александр Казимирович», — сказал я, решив идти ва-банк. «Раз уж мы перешли к откровенному разговору, может, расскажете, что здесь происходит на самом деле?» Мужчина отпил вина и внимательно посмотрел на меня. «А что вам известно, Максим Николаевич?» — спросил он. «Какова, по-вашему, цель вашей миссии?» Я на мгновение задумался, взвешивая, сколько информации у меня есть на данный момент и во что из этого я действительно верю. «Официально мы здесь для подписания соглашения о сотрудничестве между Российской империей и Царством Польским, чтобы окончательно выдворить радикалов, которые терроризируют народ», — начал я. «Но я подозреваю, что реальная ситуация гораздо сложнее». «Вы правы. Все гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. Та информация, которую вам предоставили, в лучшем случае неполная, а в худшем — намеренно искаженная». «Ну, полагаю, Карина уже многое вам рассказала». «В общих чертах. Но мне вот что интересно. Почему никто не знает об этом?» — спросил я. «Почему Российская империя поддерживает отношения с узурпатором?» «Политика, мой юный друг. Большая игра, в которой простые люди всего лишь пешки. Нынешний правитель умело манипулирует информацией и поддерживает видимость стабильности. Думаешь, правителю другого государства важно, кто на престоле? Важнее выгодное сотрудничество и обеспечение преимущества собственного государства». Я почувствовал, как внутри нарастает гнев. Если все это правда, то получается, что я и мои коллеги на самом деле лишь потворствовали тому, что другие люди будут жить хуже, чем могли бы. «И что вы предлагаете?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Я, конечно, мог бы поверить вам на слово, но, сами понимаете, грош цена тому, кто верит каждому слову». Александр Казимирович внимательно посмотрел на меня, словно оценивая. «Я знаю, что вы человек справедливый, Максим Николаевич. Вы не из тех, кто закрывает глаза на несправедливость, навел справки. И также понимаю, что любые слова могут быть пустыми, без доказательств. Поэтому я предлагаю вам увидеть все своими глазами». «Что вы имеете в виду?» «Я могу показать вам настоящую Варшаву», — сказал он. «Не ту, что демонстрируют дипломатам, а реальный город с его проблемами и бедами. И еще я могу организовать вашу встречу с Катариной, истинной наследницей престола царства польского». Я почувствовал, как мое сердце забилось чаще. Это было опасное предложение, граничащее с государственной изменой. Но в то же время это был шанс узнать правду. «А что, если я откажусь?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Тогда вы вернетесь к своей миссии и будете жить с осознанием того, что могли что-то изменить, но не сделали этого», — спокойно ответил Александр Казимирович. «Мы же будем идти намеченным путем, и я очень надеюсь, что он не пересечется с вашим, иначе нас ждет сражение». Я смотрел на этого человека и чувствовал исходящую от него силу. Без сомнения, он был магом не ниже 10-го ранга, возможно, даже сильнее. И странно, что в документах Вяземского не было ни слова о таком могущественном маге в Польше. Также я отметил, что не было никаких угроз. Он мог спокойно попробовать убить меня прямо сейчас. С высокой вероятностью у него бы могло получиться, но этот человек проявлял уважение, а я такое ценю. «Справедливо», — наконец сказал я. «Что ж, тогда покажите мне правду». Александр Казимирович улыбнулся, и в его глазах мелькнуло одобрение. «Мудрое решение, Максим Николаевич. Мы еще встретимся, и я все организую. А теперь, думаю, вам пора. Не стоит слишком долго отсутствовать. Ваши коллеги могут переволноваться. А для таких, как Вяземский, волнение плохо влияет на сердце». «До встречи, Александр Казимирович», — сказал я, поднявшись с кресла и направляясь к двери. «Увидимся, Максим Николаевич», — ответил он. «И да, Карина редко к кому относится с таким доверием. На вашем месте я бы ценил это». Я кивнул и вышел из кабинета, чувствуя, что только что сделал шаг в неизвестность. Но почему-то это не пугало меня, а наоборот вызывало странное чувство предвкушения. Если уж что-то и сведет меня в могилу, то это явно будет одна из двух вещей — либо мое любопытство, либо чувство справедливости. После того, как дверь за молодым дипломатом закрылась, Александр Казимирович некоторое время стоял неподвижно, глядя в пустоту. Затем, словно приняв решение, он направился в комнату Карины. Девушка все еще спала, свернувшись калачиком на кровати. Александр Казимирович поднял руку и произнес короткое заклинание. Воздух вокруг Карины засветился мягким голубым светом, и она медленно открыла глаза. «Мастер?» — пробормотала она, садясь на кровати. «Что случилось?» «Заклинание ясности ума», — спокойно ответил Александр Казимирович. «Надеюсь, оно поможет тебе объяснить, зачем нужно было доводить себя до такого состояния, прежде чем оно закончится, и ты снова уснешь, чтобы проснуться с головной болью и страшным похмельем, и сразу скажу, лечить тебя я не буду». Карина потерла виски, явно пытаясь собраться с мыслями. «Я поняла, что он быстро раскусит любое притворство», — наконец сказала она. «Он слишком наблюдателен и умен. Я таких еще не встречала. Он сложный, поэтому решила, что если буду действительно пьяна, то не придется играть. Хотела его споить, но он крепкий, куда крепче, чем я рассчитывала». Мастер покачал головой, но в его взгляде читалось скорее одобрение, чем осуждение. «И каков твой вывод?» «Он оказался весьма благородным молодым человеком», — слегка растерянно улыбнулась девушка. «И умным, гораздо умнее, чем я ожидала». «Возможно, он именно тот, кто нужен нам для реализации нашего плана», — задумчиво провел рукой мужчина по своей бороде. «Вы думаете, он согласится помочь?» — в голосе Карины звучала надежда. «Он уже согласился узнать правду», — ответил мастер. «А дальше посмотрим. Если он действительно такой, как о нем говорят мои информаторы, то я хотел бы видеть его на нашей стороне. Да и его отец всегда отличался взвешенными решениями». Они замолчали, каждый погрузившись в свои мысли. За окном начинало светать, и первые лучи солнца осветили комнату, словно предвещая начало новой главы в их сложной игре.